Чем ближе подходило время отплытия, тем больше я думал о том, куда же мне деть свалившуюся на меня Летицию. Девчонка искусна в любви, и с ней я познал немало восхитительных минут. Но в Россию везти — это не теплая Италия, жизнь сложнее и тяжелее. Думаю, не приживется она там, в холодном Владимире. В один из дней, когда я отдыхал после любовной битвы, Летиция подошла к окну. — Там, за морем, моя родина, моя земля, — грустно сказала Летиция, путая итальянские, французские и арабские слова. — О, Египет! — мечтательно выдохнула она. — Тоскуешь по родине? — Да, — тихо ответила она, устремив на меня такой взгляд, что и меня коснулось ее спрятанное глубоко в груди отчаяние. — А если я тебя домой завезу? Ну, до Египта не смогу, но в Османскую империю доставлю. — Ты не шутишь, господин? Она кинулась к моим коленям и, глядя влажными от накатившихся слез глазами, переспросила. — Господин мой, это возможно? — А давай прямо сейчас пойдем в порт. Может быть, найдем там твоих соплеменников. Летиция аж подпрыгнула от радости и захлопала в ладоши. Она оделась даже быстрее, чем я, чего у женщин обычно не бывает. Мы направились в порт. Кораблей было много, мы обходили все, расспрашивая у вахтенных, откуда судно. Воистину, кто ищет, тот обрящет. Я уже сбился со счета, но на 12-м или 15-м судне вахтенный, одетый по-восточному в широкие шаровары, на вопрос, кто хозяин, сказал, что египтянин. Неужели повезло? Я сунул вахтенному серебряную монету, он сбегал на корму в каюту и позвал хозяина. На палубу вышел седой, сухощавый, смуглый, немолодой араб в расшитом халате. — Кто потревожил мой покой? — Я, уважаемый. Я слегка поклонился. — Не идете ли вы в Египет? Вахтенный сказал, что судно египетское. Но он был прав. Я бы хотел, чтобы эту сеньору доставили домой, на родину. Без денег не возьму. Я заплачу за перевозку и еду в пути. 2 флорина, и можешь не беспокоиться. Старый Али еще никого не подводил. Дитя, подойди сюда. Летиция подошла, откинула кисею с лица. — Ты египтянка? — воскликнул хозяин судна. — Дай-ка я посмотрю на тебя. Ты не из Александрии? — Оттуда. Оба перешли на арабский. Летиция, или правильнее Малика, довольно оживленно говорила, энергично жестикулируя. Наговорившись, старый араб спохватился. — Прости, господин, я знаю родителей этой красавицы и выполню поручение. Судно уходит через 2 дня. Прошу не опаздывать, ждать не буду. Я отдал старику аванс 1 флорин, и мы вернулись на постоялый двор. В комнате Малика присела на кровать и подняла на меня светящиеся радостью глаза. — Ты представляешь, дедушка Али живет недалеко от моих родителей. Эти 2 дня и 2 ночи я не уходил на судно. Провел их на постоялом дворе. Малика высосала до дна все мои силы. Правда, я и не сопротивлялся. На утро 3-го дня, ощущая слабость в ногах, я все-таки довел Малику до судна. Теперь ты свободна. Езжай к родителям. Не веди себя благоразумно. Благодарю, господин. Склонилась в поклоне бывшая рабыня. «Прощай. С тобой было приятно провести время». Я помахал ей на прощание рукой и с легким сердцем отправился на свой корабль. Купцы уже закупили товар на обратный путь и уложили его в трюм. «Когда отплываем?» Да хоть сейчас. Товар в трюме, вода и провиант закуплены. Тогда в путь, и да поможет нам Господь. Все перекрестились. Отдать швартовы. Судно медленно отвалило от причальной стенки. Опять плавание. Каким-то оно выдастся. Я спал как сурок, иногда просыпаясь по естественным надобностям да поесть. За любовными утехами мы с Малякой толком и не ели, перекусывали фруктами. — Юра, ты чего как медведь? — озабоченно поинтересовался Александр. — Почему медведь? — В зимнюю спячку впал. — Отдыхаю. — А рабыня-то где? — встрял Кондрат. — На родину отправил. Должна сейчас плыть на судне где-то впереди нас, в Египет, к пирамидам. — А это что за страна такая, Египет? Не слыхал. — О, брат, это интересная и древняя страна. Раньше там правили фараоны, а когда они умирали, над гробом ставили каменные пирамиды в 300 локтей в высоту. А рядом преогромный каменный лев лежит с головой человеческой, охраняет их покой, сфинксом называется. — Это сколько ж труда! — Так они до сих пор стоят и стоять долго еще будут, века. — Надо же, а я и не слыхал. — Ты многого еще где не бывал, много чего не видал. Земля, она большая. — А в порту я еще слыхал, что есть страна такая, Индия. Так там слоны есть, коровы по улицам ходят, обезьяны по крышам прыгают и правят тот страной Раджи. — Есть такая страна, только далеко очень, жарко там, фруктов диковинных полно. «Повидать бы!» — вздохнул Кондрат. «Туда чуть ли не полгода плыть надо, и то, если повезет». «Слушай, Юра, откуда ты все знаешь? Вот я вроде бы не дурнее тебя, а языков как ты не знаю. Ты про страны дальние да с диковинами знаешь, а я купец нет. Почему так?» Не отступал Кондрат. «Книги читай». Да с людьми, не только о товарах и деньгах беседы веди. Кондрат обиженно засопел и замолк. А я устроил подушку поудобнее и снова спать. Проснулся ближе к вечеру. Александр удивился. Слушай, как человек может столько спать? Ты пока не отлежал? Еще пожрать бы, а то в брюхе кишки воюют. Иди, в котле после ужина что-то осталось. Я с аппетитом поел и от нечего делать уставился на вечерний закат. Красиво! Справа огромное красное солнце садилось, казалось, прямо в морские воды ныряет. Слева проплывал темный берег, на котором светились редкие огоньки в домах. От заходящего солнца по воде бежала огненная дорожка и уходила в сумрак наступающей ночи. В темени идти опасно, полно мелких островов, поэтому кормчий подвел судно поближе к берегу. Здесь было мелко. На носу ушку и один из матросов бросил в море грузило. Глубину проверить. Илья скомандовал: «Отдавай якорь, ребята!» Якорь ушел в воду, увлекая канат. Острая лапа якоря зацепилась за песчаное дно. Ушкуй вздрогнул и остановился. А утром мы буквально были атакованы рыбачьими лодками. Рыбаки предлагали свежую, еще шевелившую хвостом только что пойманную рыбу. От соблазна мы не устояли, тем более что рыбаки просили скромно. И на завтрак сварили уху. Рыбы не пожалели, и ложка в котле буквально стояла. А вкусна морская-то рыбка. Жаль, сетей не взяли, да удочек нет. Сетовали матросы. Мы снялись с якоря. Попутный ветер дул с гор, и судно резво шло по Тирренскому морю.